Глава 22. Налет, казавшийся бесконечным, внезапно стихает. Бойцы быстро разбегаются по местам, а я, отправив телефониста проверять где-то поврежденную связь, безуспешно пытаюсь дозвониться хоть кому-нибудь. Наконец-то минут через 10 это удается. И после слегка испуганного голоса коммутаторной барышни «Соединяю!» я слышу в трубке Анатолия. «Денис, как вы там?» «Нормально. Заняли позиции, ждем гостей. Неспроста обстрел закончился». «Неспроста. Но причина тут другая. Только что вернулся разъезд с хутора. Да не один, а с пепеляевцами. В общем, мои ухари дождались все-таки корректировщиков. Заземлили их вместе с аппаратом и остались ждать. А вместо гансов появились разведчики с дальнего моста. Они по дороге наткнулись на батарею. Короче говоря, она больше стрелять не будет. Приезжай, они сами тебе подробно доложат». 5 минут скачки по пустынным улицам, и я на центральной. Почти сразу нахожу на крыльце импровизированного штаба, перекуривающих вместе с Дольским источников информации. Машу рукой, чтобы не занимались ненужным сейчас официозом, а достаю портсигары и присоединяюсь к компании. «Ну, рассказывайте, орлы». «Ваш бродь, как нас послали в дозор на хуторок, так мы аккурат с двух сторон туда и прискакали». Первым выступает один из кентавров, молодцеватый унтер с хитрющими глазами. Все обсмотрели и в засаду-то и сели. А после немного появляются двое германцев с этим телехвоном. Залезли, значит, в синик на самый верх и чего-то там бубнят. Под им откуда-то сзаду пушки палить начали. А эти все бубнят и бубнят. Я двоих послал тихохонько посмотреть, что там деется. А ганцы их увидали, да как, спужаются. Прям сверху и сиганули, да неудачно. Один сразу на два ножа приземлил, второй тоже недалеко ушел. А аппаратик-то телефонный, больно хрупким оказавшись. С двух ударов сапогом на малюсенькие детальки, да и порассыпался. Ну чего уж тут скромничать. Молодцы богатыри. Краса и гордость российской армии. В тон шутливому докладу хвалю довольно улыбающегося унтера, затем переключаюсь на пепеляевского фельдфебеля. А ты, уважаемый, какую историю нам расскажешь? Мы, ваш бродь, у моста сели. Дождались того эшелона клятого. Рванули рельсу, как и было говорено, с двух сторон. Как только паровоз на землю съехал. Потом германов постреляли, каковы из вагонов вылазили. В общем, кто мог, обратно утекамши были. Потом, правда, возвернулись. Хотели через речку выше по течению перебраться, да хотелки той не хватило. Кто потоп, кто пуль свою поймал. А мы вагончики-то зажгли и потушить не давали. Даже когда колбасники две орудия притащили. А когда разгорелось, обратно отправились. Они, наверное, и посели горят. А потом чуем, где-то рядышком пушки бухают. Ну, мы на огонек и завернули в гости. Прислуг, почитай, всю вырезали, те и пикнуть не успели. Отломали от пушек прицелы, да и привезли. Вон их благородию сдали под роспись. А да не переживай, никто на них не позарится, получите свои Георгии. Успокаивает Анатоль недоверчивого служаку. А ну дык ясно дело, 6 орудий, 6 крестов. Только ваш бродь, чтоб по закону-то было, половину Егорьев обществу на решение. Вот об этом со штабс-капитаном Пепеляевым договаривайтесь. Мы-то тут при чем? Пытаюсь урезонить въедливого как клещ разведчика. Дык это, ваш бродь, вы бы присоветовали ему, мол, надоть народ уважить. От веселья отвлекают звуки отдаленной перестрелки, и почти тут же дежурный пейджер сообщает, что вышеозначенный штабс-капитан очень скоро желает поговорить со мной. Гуров, слушаю вас, Анатолий Николаевич. Денис Анатольевич, германцы зашли со стороны бригадных казарм. Сейчас их там сдерживают дезертиры. Я посылаю в помощь 2 пулемета. Но не уверен, что этого хватит. «Вас понял, сейчас подъеду. Пошлите кого-нибудь переключить стрелки. Бегом к броневагону, команда, заводи!» Отправляю вестового и снова слушаю Пепеляева. Больно уж интересные вещи он рассказывает. Тарахтит и тарахтит, потом догадались включить аппарат, выдает странную телеграмму из Русина. Сплошной набор латинских букв. И постоянно одну и ту же комбинацию. Вот, зачитываю. В, С, Т, Р, Е, С, H, А, Y. Т-Е-Ж-О-С-Т-Е. И еще Y. По интонации слышу, что Штабс просек фишку и теперь развлекается. Анатолий Николаевич, спасибо за отличную новость. Конец связи. Полторы версты до казарм, проскакиваем быстро, броневик, чуть наклоняясь, вписывается в поворот. В командирском перископе мелькают редкие деревца, переходящие в достаточно густой березняк. Впрочем, такая идиллия продолжается недолго. Еще при подъезде к первым же складам впереди слышна ожесточенная перестрелка, причем обе стороны явно стараются не уступать друг другу. Огибаем постройки и выкатываемся на всеобщее обозрение как раз в тот момент, когда ганцы изо всех сил пытаются взять штурмом казармы, где засели обороняющиеся ополченцы. Первыми под раздачу попадают два расчета германских машинен-геверов, уютненько устроившихся у рельсов и пытающихся заткнуть огнем огрызающихся в окопах первого и второго этажей ферфлюхтер-руссен. Заметив подъезжающую железную коробку, немцы справедливо решают, что это жужу неспроста. Разворачивают пулеметы и пытаются нас притормозить длинными очередями, безобидно барабанящими по броне. Ню-ню, наивные немецкие мальчики. Кто же с голой пяткой на шашку прыгает? Хотя при такой плотности огня могут и в смотровую щель засадить. Носовое, картечью, огонь! Снова суюсь в башню. Во, блин, как на флоте, не хватает только Андреевского флага. Спиридоныч, не оборачиваясь, кивает головой и наклоняется к прицелу. Заряжающий со снарядами в руках балансирует рядом. Пара картечных выстрелов быстро приводит в адекватное состояние оставшихся в живых пулеметчиков, которые, развернувшись к нам спинами, изображают полный вперед к лесу, с оставшимся в целости 0,8, до тех пор, пока их не догоняет длинная очередь. «Левый борт, отсекай ганцев от железки!» Правый борт, огонь по штурмующим. Орудия, шрапнелью по скоплению пехоты. Огонь на поражение, мочите всех, не дайте им приблизиться. Закинут внутрь гранату, всем кисло будет. Повинуясь взмаху руки, наш стармех Карл Шек переводит движки на малый ход, чтобы не так болтало и пулеметчики могли нормально целиться. Отсек снова наполняется грохотом выстрелов и кислым запахом сгоревшего пороха. Продвигаемся вперед, разрезая ганцев на две неравные части. Поменьше тех, кто пытался добраться до казарм и не успевших смотаться. И побольше, кто сначала бежал помочь своим комрадам, а потом при появлении страшной шайтан-арбы развернулся на 180 градусов и дал по тапкам, стараясь спрятаться в березняке, который особой преграды для картечи не представлял. «Так, слева все в порядке, а справа? Да твою ж мать!» «Идиоты!» Заметив подошедшую подмогу, ополченцы не нашли ничего лучшего, чем повыпрыгивать из окон и схватиться с оставшимися гансами в рукопашную. «Правый борт! Дробь стрельбе!» Пулеметчики, заметившие этот цирк одновременно со мной, сами прекращают стрелять, добавив к моим не очень хорошим мыслям несколько громких и впечатляющих матерных конструкций. В принципе, я их понимаю. Зеленый молодняк, ничему не наученный, в запасных батальонах и использующий не самую плохую в мире винтовку в качестве оглобли имени Васьки Буслая в стиле банальной деревенской драки. Если бы у немцев здесь были окопные ветераны, а не резервист Ландвера не первой свежести, неизвестно, чем бы все закончилось. Через несколько минут народ закончил упражняться в мизерикордии и даже изобразил неровное подобие развернутого строя. Наблюдать за лесом, моторы не глушить. Спрыгиваю на землю и принимаю доклад Пепелеевского унтера, назначенного, как понимаю, главным. «Ваш брать, 4-й рот, а после отбития атаки неприятеля построено», докладал старший унтер-офицер Федоскин. «Вольно, герои. А скажи-ка мне, Федоскин, какой такой умник скомандовал в штыковую, а? У кого шило в ж... колодце начало? Вы же мне сразу 4 пулемета из боя выключили». «А если бы не совладали с германцем, что тогда? Покрошили бы они вас и пошли дальше к станции? И где мне потом их надо было бы ловить?» «Ваш бродь, дозвольте обратиться!» Сжимая ладонью кровящую рану на плече, из строя подает голос высоченный, как говорится, полтора Ивана, солдат. «Адык, мы все искомандовали. Сами, до себя!» «Ваш бродь!» Тут и за год такого натерпелись, что не только из винтовки германца бить, руками хочется до ягонного горла добраться, аль черепушку в мах расшибить, как горшок щербатый. И вины унтера здесь нетути. А представиться не надо, служивый. Задаю ехидный вопрос, одновременно вытаскивая из кармана перевязочный пакет и передавая его собеседнику. На, держи, перетянешь рану. Рядовой Ходьков! Боец вытягивается, становясь почти на голову выше остальных. Так вы же все добровольно в плен сдались. Значит, знали, на что шли. Так ваш брось, дурни были, наслушались всяких агитаторов. Что, мол, у германцев в плену-то лучше, чем в полку будет, что начальство с этими, как их, капиталистами, во, на нашей кровушке деньги зашибают. Вот и пошли сдаваться. Где знакомая картина. Наверное, все-таки стоит революционную агитацию приравнять к диверсиям, со всеми вытекающими. А нынче умными стали. Так точно, ваш бродь, цельный год ума набирались. Солдат продолжает под нестройный гул голосов. «Ладно, бог с вами. Буду составлять рапорт начальству. Укажу, что при обороне города вы лихой штыковой атакой опрокинули неприятеля, заставив того отступить. Остаетесь здесь и далее держите оборону, если что. Вестового на станцию мы поблизости». Далекий паровозный гудок заставляет замолчать на середине фразы, затем отдать поспешное указание. «Все, Федоскин, командуй дальше». Делается это все на бегу, потому что гудки со стороны станции повторяются, складываясь в очень интересную мелодию. Не успеваю до конца закрыть бронедверку, как броневик уже набирает ход, а я слушаю через распахнутую амбразуру. Та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та.